Живучие отрезки корней. До сих пор мы говорили о ненарушенной корневой системе бодика полевого, но на пашне и в огороде, где верхний слой почвы постоянно перепахивают или перекапывают, она не может остаться в целости и разбивается на множество отрезков. Тут во всей остроте встает вопрос о приживаемости отрезков, ведь почти на каждом из них есть почки, и каждая почка может дать начало новому растению. К счастью для нас, корневые отрезки бодика отличаются невысокой приживаемостью. Она зависит от длины отрезка, глубины заделки, влажности и фазы развития материнского растения. Есть данные, что отрезки длиной менее 30 см приживаются очень плохо. Лучше всего приживаются богатые питанием весенние отрезки корней, хуже всего летние. Если все условия сложатся благоприятно, то на отрезке корня начинают активно расти побег вверх, корень вниз. Побег снабжает питанием новые вертикальные и горизонтальные корни, общая длина которых к концу лета может достигнуть 4,5 метров. С вертикальными корнями справиться сложнее. Главный источник возобновления бодика после вспашки или перекопки – это не отрезки корней, а та часть уцелевшей корневой системы, которая осталась в подпахотном горизонте. Подрезанные вертикальные корни бодика также имеют почки возобновления, способные отрастать с глубины 40 см, а по некоторым данным – из 60 см. Отросшие с глубины побеги заново образуют всю сеть вертикальных и горизонтальных корней.